Гостиница «Новая Европа», современное семиэтажное здание, Фондорину не понравилось. Ну, Европа, ну, новая. Могло бы стоять в Москве или в Берлине. И вся Горчаковская улица была такая же, дистиллированная европейская. Только для Европы было очень уж жарко. Коляски бросились швейцары разгружать багаж. «Только сундук», — сказал Фондорин. Амасий Фаэтончику снова велел ждать. В вестибюль Эраст Петрович вошел будто в приемную зубного врача с выражением кроткой и мужественной готовности к страданию. Приблизился к рецепции. «Госпожа Клара Лунная у себя?» Надутый портье с подозрением оглядывал запачканный фондоринский пиджак и молчал. «Разве киносъемочная группа остановилась не у вас?» «Точно так-с, у нас. Однако, если вы к госпоже Лунной на предмет автографа, беспокоить строжайше воспрещено. Даже не просите». Эраст Петрович знал, что Клара превосходно умеет влюблять в себя обслуживающий персонал. Лакеи, официанты, горничные, гримеры всегда грудью встают на ее защиту. Обожание достается Кларе не за щедрые чаевые, а за превосходно сыгранную человечность. Интимно улыбнуться, легко коснуться рукой плеча, а лучше всего доверительно пожаловаться на мигрень или усталость, и сердце маленького человека завоевано. «Я не за автографом. Передайте госпоже Лунной, что приехал муж». На щекастом лице служителя сменилась гамма сильных чувств. Недоверие мелькнуло и исчезло. Такой солидный господин, пускай в грязном костюме, врать и тем более шутить не станет. Оживление — такая новость. Затем почему-то смятение. «Здесь ли она?» — нетерпеливо спросил Эраст Петрович. Разбираться в переживаниях гостиничного портье ему было не досуг. «Так точно-с. В зале Трианон. Он заарендован под съемочный павильон. Вся группа там. Работают. Господин режиссер очень ругаются, если кто-то помешает. Однако ради такого гостя...» Портье изобразил готовность немедленно, сию же секунду, сорваться с места, но Фондорин с облегчением воскликнул. «Нет, нет, пусть работают. Велите поднять в номер вон тот сундук, а я оставлю для Клары записку. Не угодно ли покамест заселиться?» «Не угодно. Я остановлюсь в другом отеле, у меня в городе свои дела, вся эта суета будет мне мешать». Фондорин показал на рабочего в синем халате, который проворно катил через вестибюль какую-то огромную прожекторообразную штуку. «Понимаю-с». Однако по изумленной физиономии портье было видно, что он не может взять в толк. Кто в здравом уме может отказаться от счастья поселиться в одном номере с Кларой Лунной? «Эй, милейший!» — поманил Фондорин рабочего. «Когда закончится съемка?» «Через 10 минут перерыв, лампам передых нужен», — ответил тот. Вероятно, это был осветитель. Эраст Петрович заторопился. «Какая гостиница в Баку самая лучшая?» «Наша», — с достоинством ответил портье. «Ну а номером вторым какая?» «Националь. Приличное заведение, но с нами не сравнить. Однако если в съемке скоро будет перерыв, отчего бы вам не присесть за столик? Я распоряжусь подать оранжаду. А если прикажете, выну из холодильника шампанское. Не нужно, я еще вернусь». Фаэтончику повезло. Теперь ему предстояла поездка в третий конец. «Националь, знаешь?» «Кто не знает?» Все с той же флегматичной почтительностью поклонился азиат. «Наврал!» — толстощеки портье. «Отель «Националь» был респектабельней Новой Европы. И дороже. Цены на номера заставили Фондорина покачать головой. Зато здесь было уютно и старомодно, без новоришевского шика. А вышколенная прислуга встретила нового постояльца так, будто ждала его всю жизнь. Плохо лишь, что до Клариной гостиницы было очень уж близко. Всего 5 или 10 минут пешком. Едва Эраст Петрович успел умыться и переодеться в белую полотняную пару, как раздалось громкое «тук-тук-тук», прислуга столь энергично не стучит. «Неужто Клара?» «Ну, разумеется, чертов портье сразу же понесся к ней докладывать о приезде мужа и о том, куда тот отправился». Растягивая непослушные губы в вежливой улыбке, Фондорин открыл дверь. И улыбка из натянутой сделалась обыкновенной, естественной. «Эраст Петрович, господин Масса!» На пороге, сверкая всеми зубами, стоял молодой франт. Жилет у него был в золотую искорку, безупречный пробор сверкал и лучился, на фиксатуаренные усики торчали хвостиками. Мсье Симон, кинематографический продуктер, старался выглядеть так же безупречно, как Фондорин, но немного перебарщивал с элегантностью. Эраст Петрович пожал старому приятелю руку. Массе гость низко поклонился, а японец важно кивнул. Такой у них был ритуал. Потом оба просияли. «Сенка-кун! Какой старый стар! Мородец!» — похвалил Маса. «Марсина на рбу!» К 30-летнему возрасту Мородец успел прожить уже несколько очень разных жизней. Так что, глядя на него, Фандорин иногда задумывался о бездонных ресурсах метаморфизма, заложенного в человеческую натуру и так мало используемого большинством живущих. Когда-то человек, которого вся киноиндустрия знала под именем Мсье Симон, был малолетним хитровским уголовником. Потом заделался натуральным парижанином и энтузиастом серебряного экрана, а в последние 3 года опять пустил корни на российской почве. От всех этих перетурбаций и нехватки формального образования речь Симона представляла собой рагу из русского и французского. Когда не хватало нужного слова или оборота, продуктер без колебаний вставлял гальское «мо» и немало тем не смущался. «Почему ты не на съемке?» — спросил Фандорин. «Pourquoi faire?» — пожал плечами Симон. «Я продуктер, а там распоряжаются режиссер и киносъемщик». Цепкий взгляд Эраста Петровича отметил, что за неподдельной радостью молодого человека, кажется, скрывается сконфуженность. С чего бы? Симон конфузливостью никогда не отличался. «Ваш arrivé — такая неожиданность!» — с несколько преувеличенным энтузиазмом воскликнул продуктер. «Клара меня не предупредила!» Это для нее сюрприз, и Фандорин поменял неприятную тему. «Как движется картина? Я знаю, случилась задержка. У тебя опять денежные трудности?» Как известно, у каждого человека есть своя денежная карма. Кому-то деньги сами идут в руки. Другой бьется, урабатывается до полусмерти и вечно сидит на мели. У месье Симона денежная карма была своеобразной. Золотые ручьи стекались к нему со всех сторон без видимого усилия, но также быстро убулькивали дальше, оставляя продуктера ни с чем. Нет, Симон не шиковал, не пускал деньги на ветер. Он был расчетлив, даже прижимист, но им владела одна единственная страсть — снимать кино. И каждую копейку он вкладывал в очередной проект. За первые 2 года российской жизни Симон сделал 6 картин. 3 удачные и 3 провальные. То есть 3жды разбогател и 3жды разорился. После очередного банкротства, весь в слезах, он пришел к Фандорину просить в долг. Эраст Петрович дал не только денег, но и совет, изменивший всю жизнь кинопромышленника. «Тебе не будет удачи с собственными деньгами. Ты не виноват. Это такая особенная карма. Попробуй работать с чужими капиталами». Тогда-то Симон и изобрел новую профессию — снимать картины на средства, привлеченные со стороны, и лично следить за каждым потраченным рублем. Поскольку русского слова для этого ремесла не существовало, Симон пополнил дефицит за счет французского языка и стал продуктером. Оказалось, что Симон виртуозно умеет находить деньги и рачительно ими распоряжается. В качестве режиссера на собственных постановках он был не особенно хорош, однако обладал фантастическим чутьем на талантливых людей. Предшествующая его картина «Гибель Титаника» с Кларой Лунной в заглавной роли собрала рекордную кассу и даже попала на европейский кинорынок. Новую постановку на ориентальную тематику Симон затеял с невиданным размахом и рекордным бюджетом. Если верить газетам, чуть не в 300 тысяч. Фандорин правильно рассчитал, что, спросив про съемку, избавит себя от необходимости объяснять причины своего приезда. «Нет, с деньгами паде проблем. Никогда я еще не был так свободен в расходах. Но эта восточная медлительность — никакой пунктуалитет. А ведь я замыслил совершить революцион, сделать русский синема первым в мире. О, месье Гамон еще пожалеет, что не взял меня в партнеры». Глаза продуктера загорелись, щеки порозовели, он сел на любимого конька. «Я делаю цветную и звуковую картину со съемкой на 3 камеры, с умопомрачительной экзотикой ориенталь, с божественной Кларой Лунной. Мир сойдет с ума!» «Цветную и звуковую?» — заинтересовался Эраст Петрович, считавший своим долгом следить за новинками прогресса во всех технических отраслях. «Как это возможно?» «Очень просто, то есть очень непросто. Кадры будут раскрашены вручную во всех копиях, а звук будет пререкорде на граммофонную пластинку. Бансюр! Актеры на крупном плане у нас не говорят, только издали или со спины. Но шум природы, улицы, звуки боя — все будет натюрель. Эта система озвучания называется хронофон». «Любопытно», — признал Фандорин. «Может произвести сенсацию. Публика падка на новое». «О, это лишь половина моего прожи! На прошлой картине я сделал великий декуверт. Для успеха фильма нужно превращать заглавную актрису в этуаль, сияющую на небе. Я вложил 50 тысяч в печатание афиш, карт посталь, календарей. Я начал издавать иллюстрированный магазин, и на каждой обложке Клара Лунная. «Да, я видел», — вздохнул Фондорин. Правая половина дома в Сверчковом переулке была вся завешана этими произведениями полиграфического искусства. Клара с заломленными руками, Клара со слепительной улыбкой, Клара с трагически поднятыми бровями, Клара на коне, Клара на айсберге и прочее, прочее. «Вы не представляете, какой это дало эффект!» Симон не заметил тени, пробежавшей по лицу собеседника. «Новая фильма еще не снята, а прокатчики уже завалили нас заявками! Армия Клариных обожателей выросла в десятеро! Конечно, поклонники создают certain дискомфорт, особенно здесь, в Баку, где мужчины так пылки и настойчивы, но это только усиливает люмьер, которым окутана настоящая туаль!» Лишь сейчас рассказчик обратил внимание на помрачневшее лицо Эраста Петровича и сбился, сообразив, что мужу вряд ли приятно слушать такое про свою жену. Но долго смущаться было не в характере Симона. «Есть еще одно последствие этуализации кинематографа!» Он сделал комичную гримасу. «Теперь тысячи женщин мечтают стать этуалями. Театральные актрисы, курсистки, гимназистки, скучающие дамы шлют мне тысячи писем и фотографий. Я стал пользоваться гран-сюксе у женского пола. Не успеваю делать селекцион». «Что такое селекцион?» — спросил Масса, переставший раскладывать вещи и навостривший уши, как только речь зашла о женщинах. «Отбор кандидаток на роли. Проверяешь, хороша ли лицом и фигурой, талантливо ли. Негодных отсылаешь». «Похоже на кастинг. Так у англичан называется отбраковка лошадей перед скачками», — поморщился Фондорин. «Кастинг», — повторил Симон звучное слово. «Звучит солидно. Жестче, чем селекцион. Запомню». Масса подошел, полуобнял приятеля, заговорил вкратчиво. «Сён Какун, ты борсёй человек, очень занятой. Тебе нудзен помощник. Дерач кастинг, я тебе помогу. Кто учир тебя обращаться с дзенсинами? Я знаю торг в дзенсинах. Рицо, фигура, все будет самое рючее». Представив себе фильму, в которой сплошь играют актрисы, соответствующие Масиному вкусу, Фондорин содрогнулся. Но Симон выкрутился. «Вы забыли о таланте, сенсей. Только продуктер может определить, есть ли в актрисе потенциаль коммерсиаль. Даже режиссеры этого не понимают». Масса задумался. «А если Дзенсина очень красивая, но не тарантливая, неудзери ты ее, бедную, выгоняешь?» «Беру в ассистентки», — хихикнул Симон и посмотрел на часы. «Ой, Эраст Петрович, идемте скорее, пока перерыв. Как только остынут лампы, снова начнется турнаж, и режиссер Клари никого не подпустит, он у нас сумасшедший». «Да-да, идем». Идея провести разговор с Кларой коротко, пока не остыли лампы, Фондорину понравилась. Соблюсти приличие и свободен. Можно спокойно заняться делами.